Глава 36. Невыносимый нексус крайностей. В Грейсленде едва заметно, но настойчиво пахло арахисовым маслом и бананами. «Отлично сочетается с шоколадом», — сказала Цин, когда они с Ником ступили внутрь особняка. Едва успев прибыть на место, Ник понял, что в этом известном на весь мир туристском аттракционе происходит что-то необычное. Полы были мягкими и твердыми одновременно, и куда бы Ник ни взглянул, создавалось впечатление, что у него двоится в глазах. Он хотел списать это на свое ухудшившееся зрение, но все же предположил, что дело не только в нем. «Место какое-то странное», — сказал Цин. «Комната смех, что ли?» Однако Ник подозревал, что здесь нет ничего забавного ни для кого, кроме туристов. «Это междуворот», — понял Ник. Он подумал, что самым разумным было бы убраться отсюда по-добру, по-здорову. Но он же сказал Мэри, что встретится с нею здесь, а он своему слову хозяин. С ним вместе пришла группа после светов, но Ник велел им ждать снаружи. Внутрь вошли только он и Цин. Перед ребятами проходили анфилады комнат, от элегантных до нелепых. В воздухе как будто слышались дальние отзвуки бесчисленных праздников и вечеринок. Само собой, живые слышали лишь доносящуюся изо всех углов «люби меня нежно». Но и они начали ощущать проникающий неизвестно откуда аромат шоколада. В глубине дома Ник и Цин нашли знаменитую своим дурным вкусом комнату джунглей. Мебель в ней была обита леопардовыми и зебровыми шкурами. Лохматый зеленый ковер устилал не только пол, но и потолок. Здесь они будут ждать Мэри. Ник неважно себя чувствовал, и это само по себе навевало тревогу, ибо в Междумире нельзя заболеть. И все же это правда. В юноше разгорался жар, он поднимался из самой глубины его души и излучался наружу. Чтобы убить время ожидания, Цин беспокойно рисовал в своем блокноте бессмысленные загогулины. «А что, если она не придет?» «Придет». Когда часы на стене пробили 5, а Мэри так и не появилась, Ник заволновался. Мэри никогда не опаздывала. С каждой уходящей минутой Ник чувствовал себя все хуже и хуже. «Она не придет», — заявила Цин. «Пошли отсюда, у меня от этого места мурашки по коже». «Она придет». Внутренний жар Ника достиг своей высшей точки. И тогда начало происходить нечто необычайное. Ник вспотел. Но когда он попытался утереться, то увидел, что это вовсе не пот, это шоколад. «Скорее бы уж она пришла», — думал он. Ник прибыл на место встречи на 20 минут раньше условленного срока, Мэри на 10 минут позже. Она приближалась к Грейсленду в одиночку и, судя по виду, без страха. Однако в душе у нее все замирало. Мэри боялась не Грейсленда. Она опасалась собственной реакции на Ника. «Сценарий», — твердила она себе, — «придерживайся сценария». Каждый играл в нем свою роль. И Спидо, и Милос со своими дружками-скинджекерами. Значит, ей тоже придется исполнить свою. Мэри утешалась мыслью о том, что она в нравственном плане превосходит Ника, а из этого следовало, что если есть на свете высшая справедливость, сегодня она, Мэри, будет достойно вознаграждена за все свои усилия. 20 последователей Огра стояли перед усадьбой и с тревогой наблюдали за тем, как Грейсленд то расплывался, то вновь обретал четкость. При приближении Мэри они расступились в трепете и страхе, не сводя с нее глаз. Она лишь улыбалась. «Ничего не бойтесь», — сказала она им. «Забудьте тревоги. С этого момента все пойдет очень хорошо». И с этими словами проследовала в междуворот. Чрезмерный декор особняка оскорблял вкус Мэри. По помещениям кружили последние группы припозднившихся экскурсантов. Мэри не обращала на них внимания. Она шла на запах шоколада, исходящий из безвкусной комнаты джунглей. Ник был там. Она с трудом поборола желание кинуться к нему, встряхнуть его как следует, прижаться к нему, залепить пощечину. «Нет». Надлежит сохранять хладнокровие и подобающую дистанцию, иначе ей не выдержать груза этого страшного, критического момента. И вдруг она обнаружила, что Ник не один. Рядом с ним переминался какой-то неряха после свет в форме армии Конфедерации. В одной руке у неряхи был блокнот, а в другой он неловко сжимал карандаш. Так обезьяна держала бы ложку. Мэри, однако, не поддалась на обман. Она сразу поняла. Перед ней та самая знаменитая потрошительница. Фактически в ней-то и заключалась одна из причин, почему Мэри пришла навстречу одна. Присущее Нику чувство чести поставит его в невыгодное положение, ибо он никогда не позволит потрошительнице напасть на одинокую, беззащитную девушку. Во всяком случае, так надеялась Мэри. Завидев ее, Ник выпрямился, и она пристально вгляделась в него. Все так, как она и подозревала. Шоколад пустил метастазы, поглотил мысли Ника, а затем захватил его тело. Мэри дала ему кличку «Шоколадный огр», и кличка сыграла свою роль, нанесла Нику невосполнимый вред. Пророчество стало сбываться само собой. Ник теперь почти полностью состоял из шоколада, лишь одна рука и треть лица оставались чистыми, но и на них кожа потемнела и покрылась влагой. А вот это уже действие междуворота. Все, что требовалось от Мэри, это тянуть время, и тогда она одержит над Ником верх, не шевельнув даже пальцем.